Шестое. Противостояние. Войдя в собственную квартиру, Чеснухин неожиданно почувствовал желание пасть перед спящей женой на колени и рассказать ей обо всем. О том, что он постоянно изменяет ей, что вор, что ненавидит ее, считает служанкой и дурой, что мечтает связать судьбу с богатой женщиной, какие теперь появились в городе. Он мог бы ей сказать в порыве раскаяния, что он отпетый мерзавец, убийца и насильник. На его совести все самые тяжкие грехи, какие только могут быть у человека. Тяга к признанию была такая сильная, что подступала к горлу, будто блевотина. И тут его осенило. Это ж плод проклятый воздействует. Он еще тогда, закусывая, обратил внимание, что на тарелке вовсе не лимон, а нечто другое. «Сволочь, Ирина!» — по-змеиному прошипел он. «Растерзаю, сучку! Пепел по ветру пущу, кишки намотаю на руку и в лиман выброшу». Он уже бросал тело в лиман, и никто про это теперь не знает. Опыт есть. Чеснухин вошел в туалет, склонился над унитазом, засунул в рот два пальца. Хрипел, кашлял, выблевывая все из себя. Никаких комочков плода он не увидел. Колбаса, сыр и водка. Умылся в ванной. Полегчало. Злость наворачивалась волной, перехлестывала через край. Кому посмело? Мне, которая обогатил ее, растопчу шлюху. На кухне налил из заварника холодного чая. Черный, густой, терпкий. Сделал несколько глотков. Во рту запершило. Подумалось, что давно не чиферил. А в бытность конвоира чиферить с заключенными приходилось часто. Спать не хотелось. Заставленная коробками квартира напоминала склад. По сути, это и был склад. Он натаскал сюда из кабинетов телерадиокомпании с десяток компьютеров, электронных машинок, другое оборудование, кабели, запчасти. Компьютеры теперь продавались плохо. Насытились горожане дешевкой, желают покупать дорогие компьютеры. Жена крепко спала в большой комнате, как всегда приняв дозу снотворного. Чеснухин стыдился своей жены, ее болезней и стремительного старения. Впрочем, и она его ненавидела, и это Чеснухин знал. Он давно бы избавился от нее, но боялся тестя, следователя местной городской прокуратуры. Тот за дочку мог на все пойти. Осмотрел и просчитал коробки в большой комнате. Вошел в маленькую, включил свет. Вроде и тут все в порядке. Диван в углу, на котором он спал, и коробки, коробки. Нет, что-то определенно с ним происходило. Спать не хотелось. Более того, хотелось еще выпить. Мучила жажда. Пьют ли водку в жару в Сахаре? Если ее пить одну, пусть даже холодную, без воды, что будет? «Дурацкие у тебя вопросы, Чеснухин», — сказал он сам себе мысленно. Раздался звонок по мобильнику. «Ну, и кому я еще нужен?» ответил он в трубку. «Игоря, надо срочно встречаться. Это говорит Кармаль. Иди давай сюда. Я в ночном клубе Баклани. Разговор надо серьезно вести».